Конечно, на аквамарине было не так много родителей, проживающих с детьми. В основной своей массе дети проживали в специальных центрах, что было нормой. И у этих детей было еще меньше шансов на безопасное будущее. Большинство малолетних аквамаринцев в данный момент обучали на солдат, и Грегори ничего не мог с этим поделать. Раньше он не сильно задумывался по поводу того, кто его родители и любили ли они его, но в лагере «Надежда» довольно часто проводились лекции по семейным ценностям и важности семьи. В большинстве местные дети воспитывались в полных семьях, если только не были сиротами или не были отправлены родителями в лагерь. В общем-то, местное управление было довольно жестким. Все-таки, даже если большой босс был довольно доброжелательным по сравнению с другими членами экспедиционной армии, он все еще был инопланетянином и не обязан был относиться к аквамаринцам, как к своему собственному народу. В лагере «Надежда» аквамаринцы довольно много работали, может быть, даже больше, чем в Союзе. Хотя, безусловно, условия труда здесь были куда лучше, а работа легче. Где возможно, старались применять машины и роботов, хотя это и получалось не всегда. Изначально технологическое развитие аквамарина было даже выше, чем сейчас в лагере. Но захваченный им континент был довольно большим, и Союз успел перевести большинство граждан континента в другие страны. Из-за волны иммиграции, а также войны, социальная сфера сильно пострадала. Что уж говорить про все остальное, если даже очки виртуальной реальности теперь могли получить далеко не все. В основном, потому что не хватало плазмодия, который теперь, чаще всего, обменивали на энергоны. Собственно, из-за этого стоимость любой электроники на аккумуляторах устремилась в небеса с началом войны. Кое-как вопрос был решен созданием специальных кресел с шлемом виртуальной реальности, где и картинку можно было выдавать менее четкую на большем экране, да, и в аккумуляторах не было нужды. Неудобством было то, что нельзя было голову поворачивать, но на безрыбье и рак, рыба. Когда электроники не хватало взрослым, естественно, еще сложнее ее получить было детям. Тем более, что значительную их часть перевели на военные образовательные стандарты, и из воспитательных центров массово вывезли очки виртуальной реальности, чтобы продать их взрослым. В ином случае из очков вытаскивали батарейки и снабжали ими боевые шлемы солдат. Лазерные установки и электромагнитные винтовки все чаще стали заменять на обычные пушки и огнестрельное оружие, что не добавляло боеспособности армии Союза. И там, где не хватало техники, СНСА расплачивался жизнями солдат. В экспедиционной армии также было не все просто. Как понял Грегори, оборудование, которое поставляло им начальство, стоило довольно дорого. Когда ИМ захватывало все больше и больше земель на континенте, позади оставалось большое количество металлолома и сломанной электроники, из которых можно было вытащить драгоценные металлы и плазмодий на продажу. Однако, когда экспансия столкнулась с естественным ограничением, возможности по добыче ресурсов резко упали. Несколько генералов смогли оккупировать редкие шахты плазмодия и драгоценных металлов, но на их удержание нужно было тратить много бойцов и ресурсов. Без дешевой военной добычи им было уже куда сложнее продолжать продвижение. И лагерь «Надежда» выступил на начальном этапе довольно хорошо. Большое количество поисковых бригад и заводы по переработке мусора позволили лагерю заполучить огромное количество сырья. Когда другие генералы спохватились, было уже поздно. Их подход к формированию подразделений базировался на постоянной экспансии. Они планировали захватить всю поверхность планеты одним махом, но не повезло, не подфартило. А потом всем этим драгоценным роботам и боевым экспертам пришлось переквалифицироваться на разнорабочих. Это было все равно, что заставить пилота гоночного болида на собственной машине тащить прицеп грузового авто или тракторный плуг. Да, мощности двигателя было вполне достаточно, но это было крайне тупо в экономическом плане. Генералы начали заставлять работать своих пленников, однако обычный аквамаринец крайне слаб физически. Только тренированные солдаты могли быть успешными рабочими в полях. И тут обнаружилась еще одна яма. Бойцы ИМ убили многих солдат аквамарина. Они их особо не жалели. А те, кто попал в плен, были либо куплены лагерем «Надежда», либо много месяцев безвылазно играли в капсуле, питаясь всякими отбросами. Их здоровье и физическая сила были подорваны. Вместе с тем, за эти несколько месяцев солдаты, захваченные или выкупленные лагерем, не только сохранили свою силу, но также и приобрели опыт в раскопках. Опытный добытчик при тех же параметрах выдавал двое, а то и втрое больше результата за единицу времени. Опытные добытчики реже получали травмы, лучше адаптировались в случае опасности, тем самым среди них было меньше потерь по смерти или утрате трудоспособности. Еще одним примечательным моментом были новые технологии, которые принесли с собой последователи Босса. Среди них литий-серные аккумуляторы и водородные топливные элементы были самыми ценными. Различная техника, участвующая в разборе завалов на данный момент, работала на водороде, а в городах и деревнях лагеря повсеместно использовались литий-серные аккумуляторы, которые были не так хороши, как плазмодиевые, но куда лучше, чем новые аккумуляторы СНСА. А плазмодий использовался, в основном, в боевых роботах, управляемых подчиненными Босса. Грегори не знал, каким образом Босс смог это провернуть, но в отличие от других подразделений М, подразделение Босса могло использовать непонятные небольшие коробочки, чтобы управлять роботами и техникой на аквамарине. И сейчас в лагере было огромное количество сотрудников гильдии «Надежда». Большинство из них были менеджерами, рабочими или исследователями. Они копировали, воспроизводили, а иногда и улучшали технологии аквамарина. Также они управляли местными и выполняли различные работы на самых ответственных участках. Боевых роботов, занимающихся охраной важных объектов или команд добычи было тоже много. В плане количества используемой рабочей силы ни один генерал ИМ даже и близко не был к гильдии «Надежда». Грегори и сам толком не знал, сколько полевых укреплений успели отстроить инопланетные строители, и сколько в действительности у гильдии боевых роботов. Каждый день с секретных фабрик выходили все новые и новые роботы. Грегори даже не знал расположения всех секретных заводов, хотя был уверен, что Босс ему вполне доверял. Более того, как казалось аквамаринцу, даже его нынешняя начальница этого не знала. Как и не знала она, сколько всего аквамаринцев трудится на гильдию «Надежда». Грегори сам недавно пришел к шокирующему выводу. Среди игровых гильдий аквамарина была не одна основная и две или три скрытые гильдии, подчиненные лагерю «Надежда». Как об этом говорила Светлана, подчиненных гильдий было куда больше. По крайней мере, их было более 50, и многие из них были старыми и уважаемыми гильдиями. Среди топовых гильдий аквамарина более половины, скорее всего, были созданы людьми Босса. В основном это были гильдии подводников. Мировой океан был очень большим. В нем можно было разместить много скрытых баз, а создание таких баз, как всем было известно, было любимым занятием Босса. Город Брет уж никак нельзя было назвать скрытой базой, и Босс с его округ не был бы столь расслабленным, если бы у него не было вдвое больше секретных баз, бем раскрытых. Грегори как-то спрашивал об этом у Босса, тот только пожал плечами, но посоветовал не распространять свои заблуждения среди других сотрудников. Пока двое обходили фабрику, внезапно зазвучал сигнал тревоги. Грегори сразу же надел очки виртуальной реальности с гарнитурой и начал выяснять происходящее. Через несколько десятков секунд он поднял очки и сообщил Светлане: «Только что несколько наших бригад добычи были подвергнуты нападению со стороны неизвестных сил». Взгляд его был несколько хмурым. «Но в этих областях не может быть настолько крупных независимых бандитских подразделений М. Тем более, невозможна атака со стороны СНСА». Мужчина посмотрел с некоторой надеждой на начальницу. В данный момент гибли практически его братья. С игроками гильдии «Надежда» ничего не случится, но вот его мертвых соплеменников уже ничто не сможет вернуть к жизни. Чтобы спасти как можно больше его сограждан, необходимо будет направить в эти районы боевые команды. Однако, очевидно, что эта атака только преддверие настоящего конфликта, и со стратегической точки зрения было бы лучше не распылять свои силы, а сосредоточиться на обороне. Светлана могла отдать оба приказа, но пока еще ничего не говорила, будто бы ушла в себя. Скорее всего, она обсуждала этот вопрос с аналитиками, но спустя 30 секунд ее приказ уже не нужен был. Из всех динамиков на всех базах лагеря прозвучал металлический голос. «Внимание всем!» Хотя голос был холодным и электронным, по некоторым тональностям можно было сказать, что говоривший – девушка. «Я, генерал Марина, в связи с чрезвычайной ситуацией второго уровня, которая может в любой момент перейти в чрезвычайную ситуацию первого уровня, я временно беру на себя управление лагерем «Надежда» на планете Аквамарин. В соответствии с секретными приказами главнокомандующего, оставленными на данный случай, я объявляю военное положение. Всем ответственным лицам немедленно приступить к выполнению своих служебных обязанностей. Гражданское население, не задействованное в обороне, должно проследовать в ближайшее убежище. Через пару секунд после того, Как голос закончил говорить в динамиках, Светлана пришла в себя, а на коммуникатор Грегори поступил звонок. «Извините», – кивнул мужчина обескураженной начальнице и поднял трубку. Через очки виртуальной реальности он вошел в конференцию с несколькими другими сотрудниками. Во главе стола сидел робот, совершенно стандартный человеческий робот игрока женского пола. За овальным столом было несколько роботов и несколько аквамаринцев-поверхностников со слегка зеленой кожей. Парой секунд позже к собранию присоединилась и Светлана. «Перейду сразу к делу», – заговорила Марина, едва только все собрались. «Главнокомандующий в данный момент на миссии не может присутствовать лично. В связи с внештатной ситуацией и угрозой второго уровня мне даны чрезвычайные полномочия на временное командование дальнейшими действиями лагеря. Соответствующий приказ был подписан главнокомандующим заранее. Также заранее боссом был составлен список рекомендаций для общей стратегии обороны. Первый мой приказ – направить все мобильные боевые группы на защиту и эвакуацию команд добычи. Скорее всего, противник будет поджидать нас в засаде в непосредственной близости от атакованной бригады, мы можем использовать этот против него. Мы задействуем секретные боевые подразделения и используем всю свою мощь для атаки в 5 ближайших направлениях. Остальные 7 бригад временно должны уйти в оборону и ожидать подкрепления. Им необходимо обеспечить поддержку с воздуха. Подразделение спецназа отправится в районы боевых действий на кораблях механоида. Более точные детали вы получите на коммуникаторы. Выступайте немедленно. Есть мем, сказали несколько руководителей и отключились. Глава 351. Два робота в белых лабораторных халатах стояли возле большого окна и смотрели за действом. По другую сторону был гигантский наполовину раскрытый металлический купол, и 30 электромагнитных катапульт каждую минуту запускали в небо по крылатой ракете. Каждый запуск был похож на запуск из РЗО, однако, крылатые ракеты были в несколько раз крупнее и смотрелось это куда более масштабно. «Дедушка, а разве это не бесполезно?» – спросил один из роботов другого. «Бойцы экспедиционной армии могут сбить ракету из винтовки при должной сноровке». «Действительно могут», – кивнул второй робот. «Но это в том случае, если у них будет достаточно времени на реакцию. Все эти ракеты – гиперзвуковые. Они даже быстрее, чем самые лучшие аквамаринские ракеты за счет того, что в топливных баках у них сжиженные водород и кислород. Теоретически эти ракеты могут без проблем вылететь в открытый космос. Собственно, они и полетят в верхние слои стратосферы, откуда упадут на свою цель в крутом пике. Ты не смотри на то, что между запусками минутный интервал. Первые ракеты сначала будут лететь в экономном режиме, чтобы сформировать кластер из 5 или 6 партий. Итого один объект будет атакован группой из 150 или 180 ракет, часть из которых имеет разделяющиеся боеголовки. Избавиться от всех будет сложно. «А кого мы атакуем?» – спросил помощник или ученик, по всей видимости. «Ща посмотрю», – проговорил главный робот. «О, эта информация не такая секретная. У меня достаточно прав доступа». «Ага, так, мы атакуем третьего генерала. Согласно разведке и мнению аналитиков, высока вероятность, что войска третьего генерала участвуют в атаке на 2 наши бригады добычи. Ракетные атаки отвлекут внимание противника, и бригады с помощью команд спецназа отступят в ближайшие горы, где будут ожидать группу эвакуации или транспортные корабли механоида. Скорее всего, рабочих и охранников отправят на кораблях сразу, а техника и боевые роботы будут дожидаться эвакуации. А почему только третьего генерала? Спросил ученик. И не расточительна ли такая атака? Сколько у нас ракет? Ну, не только третьего генерала, ответил старейшина. У тебя 3 разных вопроса. Отвечу сначала на второй и третий. Если ты не забыл, мы уже не на Земле. Здесь, на Аквамарине у гильдии Надежда намного меньше ограничений и намного больше возможностей. Не смотри на то, что население местного лагеря в сотни раз меньше, чем население Едрк на Земле. Если взять только производство оборудования и станков, то есть, производство средств производства, а также производство вооружения, аквамаринское подразделение намного превосходит земное. А почему так? Перебил его ученик. Во-первых, технологический уровень 2 цивилизаций разный, спокойно проговорил ученый. Аквамаринцы в науке и технике ушли далеко вперед. Но это не главное. Главный аспект состоит в различных ограничениях и эмбарго. На аквамарине наш лагерь может купить у поверхностников любой станок, любое оборудование, а у подводников любые ресурсы, даже самые редкие и ценные. И даже если мы не можем что-то купить, то мы можем это отнять или украсть, и никто нам ничего не скажет и не сделает. Мы здесь, вторженцы, захватчики. Уже хорошо, что мы не косим направо и налево гражданское население, как это делают другие подразделения, да, и не воюем мы особо с местными в последний год. На земле же у нас всевозможные ограничения. Большинство станков нам приходится создавать с нуля, а это значит, что мы выступаем в роли догоняющего. Не так просто взять и создать современный высокоточный 5-осевой или 7-осевой ЧПУ-станок. Чтобы он был достаточно точным, создавать детали для этого станка нужно на другом высокоточном станке, как минимум, предыдущего поколения или лучше половины поколения. А станок предыдущего поколения также невозможно сделать вручную. Поэтому на Земле нам приходится восполнять всю недостающую технологическую цепочку в полном объеме и в большом количестве, ведь высокоточные станки нужны в различных областях, не только в военной промышленности. На данном этапе мы едва только достигли точности других земных станков, пусть даже начинка и компоновка наших станков лучше. И даже если на примере аквамарина у нас свободен путь дальше, без необходимости проводить исследования и разработки, этот путь нам еще предстоит пройти, а первые образцы сверхсовременного по меркам Земли оборудования будут в единичных экземплярах. Для создания более точных ракет и пушек, нам нужны более точные станки. Поэтому на аквамарине у нас все намного лучше, чем на Земле. Но мы здесь уже достигли своего потолка. И даже не своего потолка, мы достигли потолка технологического развития по планете в целом. Чтобы двигаться дальше, нам нужны новые исследования и разработки. Путь вперед туманен. Именно поэтому мы с тобой работаем на аквамарине, а не на Земле. Даже без нашей помощи пройдет всего несколько лет, как земное подразделение догонит нас по качеству оборудования, хотя и не по количеству. Что также важно, это ресурсы. И тут кроются ответы на второй и первый твои вопросы. Добывать ресурсы на аквамарине, особенно под водой, для нас гораздо проще, чем на Земле. Подводные кланы охотно делятся своими ресурсами и даже шахтами в обмен на оружие и энергоны. У нас уже установились крепкие отношения с некоторыми из них. Да, и сами мы можем создавать скрытые шахты. Океан большой, и промышленные мощности наши велики. Мы разрабатываем новые шахты в несколько раз быстрее, чем подводники их находят. На данный момент лагерю «Надежда» принадлежат две сверхсекретные шахты по добыче гелия-3. Ты понимаешь, что это значит? Топливо для термоядерных электростанций, с волнением в голосе проговорил парень. Именно, рассмеялся старик. Добывать гелий-3 в подводных шахтах куда как проще, чем на Луне, и транспортировать дешевле. У нашей аквамаринской ТЭС уже 3 энергоблока, которые вырабатывают огромное количество энергии. В крылатых ракетах, выпускаемых сейчас, есть только 3 важных элемента. Боевая часть, корпус и топливо. Простой чип управления можно не брать в расчет, при технологиях аквамарина его производство крайне незначительно по стоимости. Ранее и местная взрывчатка стоила не так много. Самыми дорогими частями ракеты были топливо и корпус. Если учитывать, что мы используем сжиженные водород и кислород, стоимость топлива была бы чрезмерной для любой аквамаринской страны, но не для нас. У нас достаточно электроэнергии для электролиза воды. Для нас топливо очень дешево. Корпуса ракет произведены из вторсырья, добытого на полях сражений. Их двигатели и сопла сделаны из низкокачественного сырья, и их производительности едва хватает на один полет. Выходит, что действительно дорогая для нас только боевая часть. Но насколько я знаю, от 80 до 90% выпущенных ракет – это пустышки. Там лишь небольшое количество слабой взрывчатки. Только часть чуть более качественных ракет с улучшенным чипом, которые должны будут атаковать наиболее важные объекты, несут лучшую взрывчатку в нужном количестве. Но внешние ракеты никак не отличаются друг от друга. Какую атаковать, а какую игнорировать? Очевидно, что придется сбить все. Но скажи мне, какой техники у экспедиционной армии мало? Средств ПВО? Быстро нашелся помощник. Так и есть, кивнул ученый. Только с виду кажется, что любой боец аквамарина с электромагнитной винтовкой уже сам по себе зенитка. В действительности у них есть ограничения. Если стандартное средство ПВО способно заметить цель и вести ее за несколько десятков или даже сотен километров, то игроки могут заметить ракету максимум на последних 30 километрах, а основная масса, и того меньше. Даже если у третьего генерала есть местный радар или радар механоида, и его люди уже заметили пуск ракет, они не могут их сбить, пока ракета не приблизится на достаточное расстояние для стрельбы из снайперских винтовок и электромагнитных пулеметов. Но тут будет вскрыт ее один слой смысла этой атаки. Мы уже на аквамарине. Все ресурсы аквамарина для нас практически бесплатны. Да, нужно приложить некоторую рабочую силу, чтобы их добыть и переработать, но технически у нас бесконечное количество ресурсов с планеты. А вот противник должен будет тратить пули, произведенные механоидом и энкрисы. Все это нужно будет покупать за полновесные энергоны. Третий генерал пришел из магического мира и никогда на родной планете не участвовал в высокотехнологичной войне. У его людей на данный момент нет единой системы противостояния массовой ракетной атаке. Стало быть, на какую-то ракету они затратят избыточное количество снарядов, а иную проигнорируют. И даже если они собьют все их, расходы в пересчете на энергоны будут чудовищными. Если же они своевременно купили ракеты для ПВО у аквамаринцев, то затраты будут не меньше, если не больше. Медленно мы истощим противника до такой степени, что они сами придут к нам просить мира. Но я так думаю, что бомбежка и сама по себе будет успешной. Наши ракеты отличаются от стандартных аквамаринских крылатых ракет РЗО за счет топлива и баллистической траектории. Скорость наших ракет прямо перед ударом достигает 16 махов. Даже у лучших снайперов и пулеметчиков противника будет максимум 6 секунд, чтобы сбить ракету. У основной массы бойцов на реакцию будет менее 2 секунд. Даже если у них тысячи стрелков, сколько из них успеет прицелиться и выстрелить в движущийся объект за 2 секунды? Все произошло так, как и предполагал старший ученый. Лагерь «Надежда» атаковал 5 военных объектов и заводов третьего генерала. Его люди были готовы к атаке, но они не были готовы к ее стремительности. Все объекты погрузились в облака взрывов и огня. Даже если основная масса ракет не несла на себе боекомплект, просто сам по себе взрыв смеси сжиженного водорода и кислорода создавал высокотемпературное пламя. В действительности сжатый кислород служил катализатором и усиливал скорость воспламенения взрывчатки. Результат превосходил все мыслимые и немыслимые результаты. Третий генерал был в ужасе и свернул все внешние операции, постаравшись защитить тыл. Две бригады лагеря «Надежда» успешно эвакуировались. В действительности весь живой персонал и раненых вернули обратно на грузовых кораблях и планетарном такси. Достаточно ценная строительная и транспортная техника в сопровождении нескольких боевых роботов окольными путями двинулась к базе, а основные боевые силы бригад вместе с бойцами сил специального назначения решительно отправились на помощь двум другим бригадам. В это время 5 засадных отрядов были атакованы мобильными боевыми командами лагеря. Генералы не могли выставить против гильдии «Надежда» все свои силы. Они еще должны были держаться на стороже против действий своих временных союзников, а также удерживать побережье континента от атак коренного населения. Более того, если бы они отправили во внутренние районы значительное количество войск, это могло спровоцировать других генералов и предупредить врага. Поэтому в действительности отряды, сидящие в засаде, были не такими уж и большими, а те, кто атаковал бригады добытчиков, были и того меньше, так как должны были отыгрывать роль бандитов с большой дороги и заманить противника. Они практически использовали добытчиков как заложников, а заложник ценен до тех пор, пока жив. Поэтому в действительности потери среди рабочих были небольшими, в процентном соотношении значительно меньше, чем среди боевых роботов и других, которые их защищали. В 5 же направлениях засады были подвергнуты нападению с воздуха в первую очередь. Дроны «Камикадзе» вскрывали позиции противников и атаковали при возможности. Сразу вслед за этим последовал шквал артиллерийского огня. У экспедиционной армии техника была мощнее и бойцы крепче, чем машины и роботы, произведенные на аквамарине, но в основном они все были вооружены электромагнитными винтовками и рельсовыми пушками, которые были максимально эффективны в лобовом противостоянии. Стрельба навесом, хотя и была возможна, использовалась не так часто, особенно ввиду отсутствия наводчиков. У артиллеристов гильдии же враги были, как на ладони. И даже если робота-механоида было сложно уничтожить, если только снаряд не попадал прямо в него или хотя бы в конечность, но большое количество падающих бомб могло смешать ряды противника. В последующем беспорядке дроны «Камикадзе» с ионными гранатами на борту прорывались через заградительный огонь и одного за другим выводили из строя пехоту противника. К сожалению, основная масса снарядов не могла повредить технику механоида, даже при прямом попадании. Она была слишком прочной. В лучшем случае можно было повредить стволы орудий, поэтому тяжелая боевая мощь засадного отряда практически не пострадала. Вместе с тем, возможность для внезапной атаки однозначно была упущена, и бойцам ИМ пришлось атаковать врага в лоб. Более того, войска гильдии «Надежда» уже успели занять оборонительные позиции и стратегические высоты. В дальнейшем случилось жесткое противостояние двух сторон, но преимущество первого удара было за гильдией, а также координация бойцов гильдии была лучше. Более того, у войск «Надежды» было тотальное преимущество в воздухе и в разведке. Даже если боевые роботы «Аквамарина» были слабее, это нивелировалось сложными и своевременными тактическими маневрами. В огромной массе слабых роботов несколько достаточно сильных отрядов из роботов и техники механоида совершали точечные удары, уничтожая группы врагов одну за другой, и в мешанине боя они были практически неуловимы. Но даже если солдаты генералов сохраняли бдительность против таких групп, обычных роботов и технику нельзя было сбрасывать со счетов. Стоило только тому или иному игроку зазеваться, его робот быстро мог быть поражен крупнокалиберным снарядом или дроном-камикадзе с ионной гранатой. Пехота засадных отрядов стремительно таяла, а пехота – это глаза отряда. Чем меньше таких глаз, тем более туманными для тяжелой техники были действия врагов, и атаки гильдии становились все более точными и результативными. В конце концов, командиры отрядов не выдержали давления и были вынуждены отступить. Без засадных войск на их пути мобильные группы «Надежды» безжалостно атаковали отряды, окружившие бригады добытчиков. Всего лишь за несколько часов 7 бригад добычи были эвакуированы, а еще 2 деблокированы. 3 оставшиеся бригады все еще могли сопротивляться с помощью вовремя прибывшего спецназа, и чтобы их решительно подавить было недостаточно текущих отрядов, нужно было взять часть бойцов и техники из войск засады. Впрочем, генералы уже поняли, что враг не поддался на провокацию, и засады были бесполезны. Положение оставшихся 5 бригад мгновенно стало опасным, а 3 из них особо опасным. Но в этот момент их командиры не сдрейфили и вызвали огонь на себя, выступив в роли наводчиков. Крылатые ракеты прибыли довольно быстро, и некоторые участки поля боя погрузились в огненный ад. Особенно не повезло одному из отрядов засады, бывшему на марше. Половину колонны солдат и техники просто разметало в клочья точным ударом. Командир бригады грамотно предсказал путь следования врага на основе данных, полученных с пауков-детекторов. Мощная ракетная атака смутила войска генералов, позволив бригадам вырваться из окружения и затем соединиться с мобильными боевыми группами. Потери среди живых сотрудников были относительно большими, но большинство из них удалось спасти. Впоследствии добычу с поля боя собирали уже рабочие роботы. Глава 352. Прекрасная, как глоток живой воды в пустыне, девушка в свободных хлопковых шортах и майке точно выполняла одну асану из йоги за другой. Майка и шорты были довольно простыми, если не сказать, что топорными. Было видно, что технология их производства у производителя была слабой. Так как на девушке не было спортивного бюстгальтера и нижнего белья, опытный сталкер обнаружил бы для себя массу интересных открытий. Пейзажи эти были настолько волнительными, что иной впечатлительный подросток почувствовал бы головокружение. Фигура Килариет от природы была великолепной, практически идеальной, несмотря на то, что она, как истинная аристократка, никогда не занималась трудом, и как средневековая женщина, не занималась спортом или боевыми искусствами, лишь иногда балуясь магией, жир у нее накапливался только в нужных местах и исключительно в нужных пропорциях. Хотя по стандартам своего родного мира она была несколько худощавой, средний современный землянин мог бы поставить отлитую по ее фигуре статую в музей, добавив к этому большие серебристо-голубые глаза, привлекательный небольшой носик, красновато-алые слегка припухлые губы и слегка завитые волосы цвета вороньего крыла, собранные сейчас в пучок с помощью хрустальной заколки, то на земле Килариет непременно бы стал айдолом миллионов молодых парней и девушек, даже если бы совсем не умела петь и двигаться. Вместе с тем, было неизвестно, умела ли принцесса-беглянка петь современные попсовые песни, но в йоге она двигалась довольно умело. Одна поза плавно перетекала в другую без каких-либо изъянов. Конечно, это требовало большого напряжения, и капельки пота уже собрались на лбу девушки, но она не прекращала свои тренировки ни на секунду. Благодаря им уже идеальная фигура стала еще более пленительной и волнительной, а небольшой, едва заметный животик стал плоским, подавая признаки образования кубиков пресса. Йоге ее научила подруга Зоя, и это древнее искусство оздоровления очень понравилось Килариет. Ничего подобного на ее планете не было, как и не было фитнес-залов, которые могли бы стать альтернативой. На ее вопрос, зачем сама Зоя стала изучать именно йогу, а не ходить на фитнес или изучать какое-нибудь боевое искусство, та лишь опустила голову и нашла формальную отговорку. Принцесса же была слишком молода, чтобы понять, зачем ее подруге гибкое тело. Она подумала, что гибкость важна в битвах. Не то, чтобы она была совсем не права, только битвы эти были совсем не такими, как себе представляла Килариет, а Зое было стыдно ее поправлять. В общем, беглянка с энтузиазмом взялась за йогу, а также время от времени брала уроки борьбы, владения кинжалами и коротким мечом у женщины-авантюристки. Сейчас принцесса была довольно богатой дамой, у нее была вполне успешная гильдия, которая ежедневно приносила много энергонов, поэтому слетать на планетарном такси в соседнее королевство на уроки фехтования и рукопашного боя. Более того, она также стала активно изучать магию. В отличие от планеты Шауксери, на которой проживала Лилябинка, и где владение магией зависело от умения преобразовывать ману в атмосфере в магическую энергию посредством заклинаний, магических артефактов и массивов магии, на Талакрое, родной планете Килариет, ману в атмосфере невозможно было использовать в заклинаниях напрямую. Маги и мастера боевых искусств на Талакрое накапливали энергию в своем теле посредством медитации или употребления в пищу продуктов питания, насыщенных магической энергией. Конечно, боевые мастера лишь поверхностно касались реальной медитации и могли накапливать лишь небольшое количество маны для укрепления своего тела. Наибольший эффект получали маги. Магии в телах высокоуровневых магов было так много, что она укрепляла их тела в пассивном режиме. Поэтому маги жили очень долго. Если средний крестьянин жил лет 40, аристократ – 60, то даже слабые маги жили не менее 70 лет, как средние мастера боевых искусств. Средние маги жили от 100 до 120 лет, как пиковые боевые мастера, а сильнейшие маги жили в среднем по 150 лет, сохраняя жизненную силу почти до самого последнего дня. Ходили слухи, что были старые монстры, которые жили 200 лет и более, но доказательств ни у кого не было. За 200 лет королевская власть в стране могла смениться минимум 4 раза, да, и никто и никогда в здешних королевствах не вел учет рождаемости и смертности, чтобы отследить, сколько в действительности жил тот или иной человек. Даже если здешние аристократы питались лучше, чем крестьяне, системной медицины не было практически ни в одной стране. Не все аристократы мыли руки перед едой, не у всех были проверенные средства лечения болезней, даже обычного гриппа. Зубы лечили вырыванием, гангрену лечили ампутацией, антисептиков не было и прочее, и прочее. В последние десятилетия среди аристократов, высокопоставленных воинов и богатых торговцев ситуация кардинально изменилась, теперь они лечились в медицинском боксе механоида. Лечили все, от простуды до зубной боли. Это было дорого, учитывая разрыв в технологиях, но стоило того, жизнь важнее. Однако, кардинально на планете ситуация с медициной не изменилась, воду не кипятили, наложниц не подмывали и не проверяли на ЦППП, зубы не чистили. Венерические заболевания, бактерии и вирусы, а также различные паразиты были большой проблемой. У магов и боевых мастеров иммунитет был крепче, а сильные маги и мастера могли своей магией или аурой сжечь паразитов в своем теле, но проблема все еще была проблемой. Килариет в действительности повезло, что она встретила человека, которого решительно назвала своим боссом в юном возрасте. Хотя другие страны и маги сталкивались на механоиде с другими цивилизациями, но они практически не интересовались чужим бытом. Важно было только, кто враг, а кто союзник, с кем можно торговать, а с кем нельзя. А вот так, чтобы кто-то взялся за системное обучение аборигенов Талакрои, это было впервые. Современной биологии, математике, физике, химии и так далее училась не только сама Килариет, но и много других подростков и взрослых, которые были выбраны из доверенных принцессе людей. Сама девушка вместе отдельной командой ученых гильдии Надежда стала исследователем магии. Она же стала и первой подопытной. Денег у нее было достаточно, поэтому она наняла среднего мага в качестве своего наставника. Маг этот проживал чуть ли не на другом континенте, поэтому никогда даже не слышал о королевстве Виталия. Разумеется, не знал он и о дворцовых интригах в королевстве. Его ученица уже была немного старовата для начала обучения, кроме того, талант ее был крайне посредственным, но она была умной, сообразительной, усердной и богатой. Она могла себе позволить купить магические фрукты и овощи, а также мясо магических зверей, чтобы ускорить собственное развитие. Может быть, она не смогла бы догнать его бедных, но талантливых учеников или богатых учеников со средним талантом, но догнать бедных учеников со средним талантом не должно было быть проблемой. Меж тем, он никогда бы не подумал, что эта девчонка также изучала и боевые искусства. Кроме того, ученые гильдии заинтересовались феноменом маны на планете Талатория. Для ученых гильдии не было секретом, что в разных вселенных отличались даже физические законы. Поэтому они предположили, что Шауксери и Талатория находились в разных вселенных, поэтому магия на этих планетах вела себя иначе. Это было очень интересно. Частично законы движения и распространения маны совпадали со стандартными физическими законами Земли. Например, закон сохранения энергии. Проявлялся этот закон несколько иначе, но принцип был очень похожим. На Талатории жили только люди разных рас, и там не было гномов, эльфов и тому подобных, поэтому предположительно эта планета могла находиться в одной вселенной с Землей. Физиогномисты даже рассматривали под лупой фотографии Килариет, чтобы по чертам лица и особенностям фигур определить ее принадлежность к какой-нибудь земной расе. Хорошо, что девушка не знала, что 90% этих исследователей были молодыми парнями. Вообще, с установлением связи с принцессой Виталии было гораздо больше проблем, чем с таковым с матриархом гоблинов. Ввиду особенностей местного течения маны, алхимия здесь развивалась иначе. Практически, как делали лекарства земные алхимики, только у талаторцев были более реальные и репрезентабельные эффекты. Здесь не было массивов, и мана не могла использоваться, как электрическая энергия. Поэтому все было очень сложным. С помощью подручных материалов Килариет сначала едва удалось установить сигнальную связь. Ей пришлось выучить азбуку Морзе, чтобы общаться, и не только морзянку, но и русский язык, чтобы две стороны друг друга понимали. Ни о каком визуальном контакте не могло быть и речи. К счастью, когда девушка разбогатела, в дальнейшем кое-как удалось использовать детали, купленные у механоида. Таким образом, принцесса смогла собрать что-то вроде компьютера с допотопной веб-камерой, конденсаторным микрофоном и ЖК-экраном. Когда она пообщалась с группой ученых лицом к лицу, они сразу же начали требовать ее фотографии и параметры тела для изучения. Хорошо, что Килариет не была совсем дурой и часто общалась с Зоей. Поэтому последними фотографиями, которые она послала, были фотки в ее спортивной одежде, то бишь, в майке и шортах. А потом Зоя устроила молодым ученым разнос до того, как принцесса успела отправить фотографии без одежды. Естественно, исключительно в научных целях. Конечно, и текущих фоток с некоторыми просвечивающими деталями ученым хватило, чтобы воссоздать с помощью нейросети то, что не было показано. Оригинальные фотки и обработанные утекли в сеть, и Килариет обзавелась множеством фанатов, даже если они не знали, что это инопланетянка. С Лилябинкой такой проблемы не было, хотя на компьютерах лаборатории были гигабайты видео с ней. Принцесса же обладала уникальным притяжением, даже если это была только фотография. Молодые ученые не могли не поделиться ее фотками и видео друг с другом. А когда их стало слишком много, естественно, кто-то упустил момент с секретностью и фотки утекли в сеть. Хотя это был только интранет Едрк, но за считанные недели файлы просмотрели миллионы людей. Особенно интересным был кусок ее интервью на ломаном русском. У девушки был очень сильный акцент, что придавало ей определенный шарм. Много энтузиастов подтвердили, что видео были абсолютно реальными, как и некоторые фотки. А вот все фотки интимного характера были фейком, и это вызвало еще одну волну ажиотажа. Камера на компе Килариет была так себе, но даже так можно было разглядеть некоторые условия быта принцессы. Хотя сама она частенько появлялась в роскошной одежде средневекового стиля, отделка в помещении, где стоял комп, оставляла желать лучшего. По большей части там были тупо голые бетонные стены. Нетизены посчитали, что либо девушка прячется, что совпадало с мнением большинства жителей Едрка об опасной окружающей среде и плохих условиях жизни за рубежом, либо кто-то держал ее в плену и заставлял одеваться исключительно в косплей. Благо, что внутренняя система гильдии была довольно сообразительной, а молодые ученые не были совсем уж тупицами, на этих фотках и видео не было никакой секретной информации. И сколько бы домыслов не было со стороны простых юзеров, догадки нескольких из них были весьма точными, прямых доказательств происхождения девушки ни у кого не было. Конечно, вся цепочка утечки инфы была проверена и соответствующие лица были наказаны. Этот момент также послужил маркером для усиления средств секретности и защиты данных внутри подразделений гильдии. Сама принцесса не знала, что на несколько дней прославилась в Едрк, и ее подруга об этом решительно умолчала. Конечно, Килариет видела, что отношение некоторых сотрудников гильдии на третьем пласте к ней стало другим. Однако, на третьем пласте с принцессой работал только ближний круг, и они знали, насколько хорошо принцесса относилась к их боссу. Многие даже пророчили увеличение гарема начальника. Нужно только придумать телепорт. Поэтому даже если к девушке подкатывал кто-то незнакомый с ситуацией, его быстро осаживали коллеги, и Мача быстро сматывал удочки. Так или иначе, Килариет была слишком занята, чтобы обращать на это внимание. Она учила медицину, инженерное дело, управление, финансы, боевые искусства и магию. Девушка работала, как белка в колесе, иногда не было времени, чтобы поспать, но она старательно выполняла все, что от нее требовалось. Благо, что с появлением компьютера, у нее появились помощники, которые взяли на себя часть нагрузки. Ученых гильдии интересовал момент разделения аборигенов на магов и боевых мастеров, хотя и те, и другие по факту использовали ту же самую ману в атмосфере. По их запросу Килариет провела расследование, и даже задала вопросы своему учителю и некоторым другим магам. Но результаты расследования и ответы были однозначными. Никто ранее не пытался развивать две системы, и даже если он или она это делал, то либо результаты были посредственными, поэтому о них не осталось записей, либо такой человек не стал раскрывать результаты своего эксперимента. Поэтому по запросу ученых принцесса стала проводить собственный эксперимент. На первых этапах очевидно стало то, что медитация магов была чрезмерно мощной для укрепления тела. Тело Килариет будто бы надулось и очень сильно болело. У нее даже были кровотечения из носа. 99,99% экспериментаторов из средних веков на этом этапе испугались бы и отбросили в сторону свою глупую идею. А может быть, и все 100%, и принцесса также хотела прекратить эксперимент. Однако ученые не хотели останавливаться. Побочный эффект был в пределах разумного, и по мнению ученых не должен был повлиять на здоровье девушки. Медицинский бокс механоида не выявил каких-то аномалий по здоровью, угрожающих жизни. Если и были какие-то аномалии, то они не были опасными. Ученые попросили Килариет продолжить эксперимент, даже упросили помощи у босса. И хотя босс не заставлял принцессу участвовать в эксперименте, он также считал, что некоторые болезненные тренировки позитивно влияют на организм. Сам Макс частенько проводил время в спортзале и считал, что если во время или после тренировки не было болезненных ощущений в мышцах, то она прошла слабовастенько. Один лишь только интерес мужчины к этому эксперименту добавил плюс 10,000% к энтузиазму Килариет, и она терпела. Какие-то результаты появились только через 3 месяца. Кровотечения из носа прекратились, и принцесса стала быстрее высыпаться. Здоровье ее стало лучше во всех аспектах, даже физическая сила девушки немного возросла, хотя внешне у нее не было никаких изменений. Кроме того, Килариет заметила, что йога помогает справляться с болезненными ощущениями в мышцах и костях, поэтому занималась ей каждый день. Плюс ей помогали рекомендации ученых гильдии и медицинский бокс механоида, который вовремя решал возникающие проблемы. С того дня, когда прекратились кровотечения, развитие девушки продвигалось стремительными темпами. Она проводила в медитации в 5 раз меньше времени, чем обычный боевой мастер, а скорость ее усиления была примерно в 1,5 раза выше, чем у самого талантливого подростка. Для мастеров, как и для магов, конституция тела имела большое значение, она определяла талант человека в магии или боевых искусствах. Получалось, что конституция тела Килариет теперь была в 1,5 раза лучше, чем у самого талантливого боевого мастера на пике его развития, который был примерно с 14-15 до 18-20 лет. Учитывая то, что принцессе было уже за 20, это был выдающийся результат. Глава 353. Кроме того, оказалось, что тело девушки теперь могло запасать куда больше энергии, чем послушник магии на ее уровне, не менее чем в 3 раза. Да, ее магическая сила осталась на прежнем уровне, то есть, если бы она могла использовать заклинания, то они по силе были бы того же уровня, что и у других магов, но использовать она их могла немного быстрее, а также в большем в 3 раза количестве. Кроме того, скорость восполнения маны у нее также была быстрее. Как во время медитации, так и во время поглощения пищи. Это был большой прорыв. Также следует учитывать, что хотя она и была посредственным магом, она могла стать выдающимся боевым мастером. Используя одну силу на поверхности, а другую в тени, девушка могла сильно удивить своего противника, если таковой нашелся бы. А еще она и ее люди не использовали генетические сыворотки механоида, хотя те были довольно эффективными. Босс объяснил ей разрушительную природу наномашин в этой сыворотке, и за используемую силу придется расплачиваться собственной жизнью в буквальном смысле. Но ей нужны были воины для защиты себя и королевства. Таким образом, Килариет совместно с учеными гильдии приступила к выполнению второй стадии эксперимента. Из ее окружения были выбраны молодые люди и девушки в возрасте от 14 до 23 лет. По одному человеку на каждый год каждого пола, всего 20 человек. Выбрав этих людей, принцесса начала обучать их медитации магов, дабы вырастить из них боевых мастеров, но она сказала, что это секретная техника, присланная богами. Молодые крестьяне практически никогда не сталкивались с тренировками магов, поэтому поверили своей правительнице безоговорочно. Принц уже был подходящего возраста для тренировок, но как благоразумная старшая сестра Килариет не стала использовать своего брата в качестве испытуемого. Практически сразу выяснилась одна неприятная деталь. Тренировки были очень болезненными, крайне болезненными. И дабы уменьшить боль, испытуемые должны были использовать асаны из йоги. Но, во-первых, эти кривляния были недостойны молодых мужчин, которыми становились все представители мужского пола на этой планете по достижению 14 лет, а во-вторых, сама принцесса не готова была их учить, так как ей было слишком стыдно. Поэтому от всех испытуемых мужского пола пришлось отказаться. Это также посоветовал представитель особого отдела гильдии, который присматривал за Килариет после того, как она смогла наладить нормальную связь с землей. Технический особист был консультантом по политическим вопросам, разведке и контрразведке. Его дед служил в КГБ, а отец в ФСБ. Сам же он по состоянию здоровья не смог попасть на службу. Кроме того, в тот период его отец был в некоторой опале из-за политических взглядов. Поэтому тогда еще молодой человек отучился на психиатра по первому диплому и на социолога по второму, а затем какое-то время работал в пиар-отделе крупной фирмы и хотел войти в политику, но ему не дали. Поэтому он был относительно легко завербован гильдией «Надежда» на раннем этапе и долгое время работал в отделе безопасности, куда попал по собственному желанию. Там набирался опыта, а также заочно получил третий диплом по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Высшей школе экономики. Частично он оплатил обучение сам, а частично его спонсировала гильдия. В общем, он был одним из ценнейших кадров гильдии в сфере политики и управления, поэтому его направили работать непосредственно с Килариет. Другой аналогичный специалист недавно приступил к работе с Лилябинкой. Планета Аквамарин находилась под прямым управлением, поэтому там не нужен был настолько сильный специалист, но в любом случае, если бы в гильдии нашелся еще один подобный специалист, которому можно было доверять, то его приписали бы к Аквамарину. Так вот, этот специалист, будучи современным землянином, не имел гендерных стереотипов. Наоборот, до него доходили слухи о неоднозначном отношении инопланетянки к его боссу, поэтому особист считал, что бразды правления в будущем должны будут остаться в руках его подопечной. У него было несколько бесед с молодым принцем, но тот не произвел на специалиста большого впечатления. Кроме того, как опытный психолог, он отметил, что подросток испытывал некоторую зависть к успехам сестры, а также ревность к боссу. Сестра частично заменила ему мать, поэтому даже если он не был отчаянным сестролюбом, все еще ревновал ее к другим мужчинам. И даже если он действительно любил и уважал свою сестру, стереотипы его пира влияли на мышление подростка. Поэтому особист решил подготовить почву для будущей коронации принцессы. Разумеется, все его мысли были задокументированы и отправлены на стол аналитикам и начальству. План получил одобрение со всех сторон. И дабы притворить его в жизнь, мужчина посоветовал своей подопечной отказаться от обучения профессионалов мужского пола, чтобы предотвратить возникновение проблем в будущем. От предательства и перехода на сторону принца, до испытывания романтических чувств к принцессе. И если влюбленный молодой человек станет действительно сильным, благодаря тренировкам, он может наломать дров. Поэтому, хотя принцесса и могла упустить какие-то качественные таланты, Из-за гендерной дискриминации, особисту пришлось надавить на девушку. Кроме того, большой босс детально описал собственное развитие на утопии с телями для секретных отделов, чтобы они могли использовать принятые им решения в качестве сводки и новых идей. По мнению особиста, хотя мера, принятая боссом на стилиме, и была вынужденной, она принесла немало выгод, и специалист не видел проблем в реализации подобного плана на Талакрое. Ученых он также уведомил, чтобы они умолили свою любовь к исследованиям и рассмотрели картину в целом. Вот так у Килариет осталось только 10 учениц. На следующем этапе выяснилось, что рождение ребенка в средневековую эру серьезно влияло на здоровье женщины и усложнило обучение медитации и боевым искусствам. Так команда лишилась еще 4 старших учениц. Далее оказалось, что активная половая жизнь также влияла на обучение. 2 девушки были замужем, и в этом обществе было не принято отказывать мужу в его желаниях, даже если это был приказ принцессы. Итого остались всего 4 крестьянки от 14 до 17 лет, но эти девушки показали самые лучшие результаты. Их специально ранее проверяли на магический талант в соседних королевствах, и в действительности он у них был даже хуже, чем у принцессы. За сотни и тысячи лет представители аристократических родов и кланы магов неоднократно женились между собой. Было известно, что за исключением некоторых отклонений, из-за которых даже среди простолюдинов или рабов мог появиться ребенок с выдающимся талантом к магии, в среднем кровное родство с магами в предыдущих поколениях немного влияло на магический талант. Аборигены не совсем понимали этот феномен, но земные ученые быстро определили, что, скорее всего, на магический талант влияли определенные гены, которые могли передаваться следующему поколению. Поэтому, как представительница древней аристократии, даже если у Килариет был слабый талант, он был лучше, чем у средней простолюдинки. Однако, хотя у девочек талант к магии был хуже, они были минимум на 4 года моложе принцессы, которая упустила самое лучшее время для развития. Самой медленной была старшая девушка, ее преобразование закончилось за 4 месяца, и в ее случае изменения были гораздо более заметны, чем в случае с принцессой. Килариет была невероятно красивой даже среди аристократок. Поколение аристократов женились, если не на других аристократках или магичках, то уж точно на выдающихся красавицах их простолюдинок. Как минимум, те могли быть наложницами или любовницами, а их дочери, имеющие часть аристократической крови, могли бы стать наложницами, минимум, а то и официальными женами. На Талакрое не было средних веков с истреблением ведьм, считай самых красивых женщин в поколении. Наоборот, они пользовались большой популярностью среди аристократов. Кроме того, аристократы намного лучше питались, поэтому по внешнему виду аристократку от крестьянки было легко отличить, даже тогда, когда они были еще подростками. Принцесса сильно не изменилась, а крестьянки, да, они стали выше и фигуристее, кожа их стала белее, а волосы более здоровыми на вид. Может быть, если бы Килариет была обычной аристократкой, то ее изменения были бы более заметны. Беда в том, что она была слишком выдающейся, и разница между 99% идеальной красоты и 100% была не такой большой, как между 60% и 75%, как у ее учениц. Они сразу же начали интересовать мальчиков. Хорошо, что принцесса под давлением особиста заранее обеспокоилась этим моментом и издала несколько указов, а также взяла клятву с учениц. Они в ней души не чаяли, поэтому решительно согласились не иметь никаких отношений с мужчинами и не выходить замуж до 35 лет. По мнению ученых, это был бы все еще нормальный возраст для деторождения, если рассматривать магичку или боевого мастера, чье здоровье было значительно лучше, чем у обычных людей, и продолжительность жизни была достаточно длинной. За 15-20 лет по плану особиста и ученых, у Килариет в окружении должна была появиться целая армия боевых мастеров и магов. Они немного завидовали продолжительности жизни магов, но лишь немного. Босс снабдил их генетическими сыворотками, плюс медицинский бокс, где каждый из них в обязательном порядке проходил профилакторное лечение, поэтому для специалистов гильдии не было проблемой дожить до 100 лет без каких-либо специальных тренировок. Более того, они даже не использовали полный потенциал сыворотки первого уровня, когда босс выпустил в продажу для своих сыворотку второго уровня, а потом и третьего. Ходили слухи, что там была сыворотка четвертого уровня, которую использовали только сам босс и его женщины, но надежда на ее получение была. Ведь раньше босс всегда делился хорошими вещами со своими последователями. Просто время еще не пришло. Самой быстрой была 14-летний подросток. Кровотечение из носа у нее прекратилось всего через 2,5 месяца. Но даже если это была отстающая девушка, скорость роста ее силы была где-то на 1/10 быстрее, чем у Килориет. Самая младшая развивалась в 1,5 раза быстрее. Да, она еще не могла победить в бою свою соученицу, потому как та была просто старше и более развитой физически, но девочка еще росла. Пусть ее обычное развитие было не так заметно, как улучшение боевой силы с помощью маны, но оно также было. Через 3 года изменения могли быть значительными. У 16-летней и 17-летней девушек, хотя физическая сила росла быстрее, чем у выдающихся талантов королевства, надежд на двойное культивирование, как у Килориет, не было. Магический талант был слишком слабым. 2 младшие девочки в будущем при длительных тренировках могли бы использовать некоторые низкоуровневые заклинания, но догнать принцессу также не смогли бы. Основное развитие всех 4 могло быть только в боевых искусствах. Ученые сразу же сделали поправку на возраст, и особист посоветовал набрать новую партию из девочек от 13 до 15 лет. Не по какой-то другой причине, просто для обучения боевого мастера нужно было покупать много пищи с высоким содержанием маны в ней. А также нужно было использовать медицинский блок и дорогостоящие препараты на начальном этапе. 1,5 месяца разницы между первой и последней – это на 60% больше расходов. А чем меньше было расходов, тем большее количество специалистов можно будет подготовить. И так как девочки младшего возраста развивались быстрее, на аналогичное усиление физических возможностей было бы потрачено меньше магических овощей и фруктов и мяса магических зверей. В следующей группе было уже 20 девочек-подростков 13-15 лет. Меж тем, авантюристка была удивлена тем, что ее ученица привела еще 4 последователей. Хотя ее ученица с самого начала была не очень талантливой, она была усердна и платила много денег, что, пожалуй, было главным. Но вскоре неожиданно ее развитие резко пошло в гору, и авантюристка стала обучать ее более серьезно. А потом и вовсе произошло немыслимое. Появились 4 молодых и еще более талантливых девочки. Теперь платы за обучение всех 5 было достаточно, чтобы авантюристка больше не занималась опасным бизнесом. Она могла уделить больше внимания себе и собственному развитию. На самом деле, женщина была довольно талантливым боевым мастером, но из-за гендерных стереотипов ей приходилось обеспечивать саму себя, и ее развитие отставало от коллег-мужчин. Те могли получать субсидии от аристократов, а в более зрелом возрасте плату от учеников. Авантюристка также могла бы получить субсидию, но тогда бы она обязалась в будущем стать наложницей аристократа и родить ему минимум 1 сына. Независимых женщин-боевых мастеров было крайне мало, менее 1/20 от общего числа, а пикового уровня из них было и того меньше, ведь у них было меньше возможностей для спокойного заработка, типа обучения ученика. Аристократы охотно платили деньги за обучение боевым искусствам мальчиков, и крайне редко делали это в отношении девочек. У простолюдинов же просто не было денег для найма учителя. Максимум, они могли позволить себе несколько уроков в год. Авантюристкам поэтому приходилось чаще рисковать жизнью на заданиях, что естественно отрицательно сказывалось на их количестве. И теперь у нее было 5 учеников. Беда была в том, что каждая из этих учениц была более талантливой, чем их учитель. И пройдет лишь несколько лет, прежде чем они начнут наступать ей на пятки. Что она будет делать тогда? В общем, авантюристка также всерьез взялась за собственное развитие. Конечно, она не знала, что 5 ее учениц, вернувшись домой, обучали еще 20 не менее талантливых. Кроме того, пока Килориет занималась другими делами, профессионалы, нанятые особистом, дистанционно обучали 4 девчонок методом слежки и антислежки, боевым приемом русского рукопашного боя спецназовцев, самбо и кендо, выживанию в дикой природе, изготовлению ядов и антидотов и прочему. Через 3 месяца к ним подключились еще 20 коллег.